Глава 39. Вейнард. Мне показалось, что я ослышался. Откуда полуумная старуха может знать об этом артефакте? Его ищут многие и давно. За него объявлена фантастическая награда. Но вот только где он спрятан и вообще, не плод ли это разыгравшееся воображение, никто не знает. Ключ от всех дверей. Артефакт для всех, кто хочет власти и могущества. Он представляет собой изящный металлический ключ из странного, переливающегося материала, напоминающего смесь серебра и золота. Его поверхность украшена тончайшей резьбой, изображающей древние символы и знаки, которые, кажется, меняют свой вид в зависимости от угла зрения. В центре ключа находится прозрачный кристалл, который мерцает мягким светом. Я знаю, мы с Фелис когда-то хотели заняться его поисками и перелопатили гору материала в библиотеке. Теперь я знаю о нем все, и дальше больше. Он стоит своих денег, но я ни за что не поверю, что он спрятан у нас, в доме. Этот ключ способен открывать любые двери, как физические, так и временные. Он может открывать замки, которые кажутся запертыми навсегда, а также двери в новые миры, скрытые от глаз обычных людей. Держатель ключа может сосредоточиться на своей цели, и ключ отобразит в своем кристалле видимость того, что скрыто за запертой дверью. Это может быть как физическое пространство, так и знания, воспоминания или даже эмоции. Ключ может открывать не только явные двери, но и скрытые проходы, которые существуют в других измерениях. Артефакт защищает своего владельца от нежелательных последствий. Если дверь, которую он открывает, ведет к опасности, ключ будет сопротивляться, излучая холод, и не позволит открыть замок до тех пор, пока не будет найден безопасный путь. Этот артефакт таит в себе поистине фантастические возможности. Если его ищет Армхельм, то вряд ли Альфа остановится. Нам с Алисией грозит серьезная опасность. Странно, что сколько бы с Фелис не пытались найти этот ключ, все мимо, а Алисия, сама того не подозревая, узнала важную информацию. Знает ли Альфа, насколько уникальный этот артефакт? Для собственной безопасности надеюсь, что не знает. Я сам откопал возможности его применения в частной библиотеке в богом забытой дыре. Чтобы ознакомиться с содержанием старинной книги артефактов и их свойств, стоило мне целых 500 золотых. На эти деньги я мог бы купить замок и прилегающие к нему земли. «Вейнард, ты знаешь об этом артефакте?» – спрашивает меня Алисия. «Еще бы я не знал. Вот только вряд ли бы мы с Фелис взялись за эту работу». «Но почему? Раз вы воруете артефакты, то какая разница, что воровать, раз за это платят?» «Ты права. Вот только лунные драконы Ларингии предлагают за него 5000 золотых. А сколько даст Армхельм? Как ты думаешь?» 5000? «Не может быть. Я даже не знаю, как может выглядеть такая сумма. А драконам-то он зачем? Тоже воровать?» «Нет, Алисия», — сказал я. Он им нужен с другой целью. Ключ от всех дверей – это не просто артефакт. Он используется для разных целей. Например, искатель знаний использует ключ, чтобы открыть двери древних библиотек или запретных архивов, где хранятся забытые тайны и магические формулы. С его помощью можно получить доступ к знаниям, которые давно потеряны. А насколько я знаю, лунные драконы как раз и собирают древние знания. Они щедро платят за древние манускрипты, фолианты и книги. «Я понимаю, когда платят за знания», — ее губ коснулась несмелая улыбка. «Знания бесценны, и это единственное, что забрать у нас никто не сможет». Алисия мудрее, чем я думал в самом начале. Она все больше и больше мне нравится. Такая женственная, нежная. Ее сестра полная противоположность. Решительная, не склонная к компромиссам. Мы с ней постоянно соревнуемся, кто лучше. А это утомляет. Хочется простого счастья с женщиной, которая не будет видеть в тебе соперника. Она все больше и больше места занимает в моих мыслях. Мне приятно быть героем в ее глазах. Приятно видеть в них восхищение. Никогда не думал, что женщина типа Алисии может так глубоко проникнуть в мое сердце. «С помощью ключа от всех дверей можно путешествовать между мирами», рассказывал я Алисии и ловил себе на мысли, что мне нравится делиться с ней знаниями. Нравится видеть, как она схватывает суть на лету. Путешественник, обладающий ключом, может открывать порталы в другие измерения. Каждая дверь, которую он открывает, ведет к новой реальности. «Я бы хотела путешествовать между мирами», схватив меня за руку, мечтательно произнесла Алисия. «Вейнард, давай, когда найдем артефакт, сначала немного попутешествуем и лишь потом продадим драконам». «Мне нравится твоя формулировка «когда», а не «если», — улыбнулся я. «Почему бы и нет? Признаюсь, я и сам мечтал о путешествиях». Лицо Алисии осветилось радостью, словно мы уже нашли артефакт и отправляемся в путь. «Этот артефакт можно использовать в целительстве», продолжал рассказывать я. «Целитель может использовать ключ, чтобы помочь своим пациентам открыть двери в их собственном сознании. Это способствует исцелению травм и позволяет найти внутренний покой». «Как много он умеет! А Армхельм хочет использовать его в своих низменных целях!» С возмущением произнесла Алисия, и я не мог скрыть улыбки. Настолько она была прекрасна с раскрасневшимися щечками и горящими глазами. «У медали две стороны», — успокаивающе произнес я. «Ножом можно нарезать хлеб, а можно убить. И кто виноват? Нож или тот, кто держит его в руках?» «Я не обвиняю артефакт. Я возмущаюсь намерениями Армхельма». «Алисия, мы не знаем его намерений. С помощью ключа можно запирать двери, которые ведут к опасным магическим существам или темным силам, обеспечивая защиту и безопасность». «Ты считаешь, что Альфа будет кого-то защищать?» Я пожал плечами. «Ключ от всех дверей — это не просто артефакт. Он предоставляет своему владельцу власть и ответственность, открывая бесчисленные пути, которые могут привести как к свету, так и к тьме», — сказал я. «С великой силой приходит и великая ответственность, и только истинная мудрость может привести к правильному выбору». «Ты все правильно говоришь, вот только я не верю в добрые намерения Армхельма». «Я и сам не верю, но пугать Алисию не хочу. Она и так столько натерпелась за свою небольшую жизнь. Мне хочется обнять ее и не выпускать из объятий, защищая и оберегая от всех невзгод. Боги, как же вкусно она пахнет! У меня кружится голова от ее запаха. Так бы и вдыхал бесконечно». «Я верю в лучшее», — заправил я прядку волос, выбившуюся из прически Алисии, за ушко. А она с испугом отшатнулась. Я сделал вид, что не заметил страха, плещущегося в ее глазах, а самому захотелось вернуться в Корнуолл и сломать Эдуарду шею. «Наша с тобой задача сейчас — открыть лавку, иначе придется платить огромный штраф». «У меня уже есть план», — смущенно улыбаясь, сказала Алисия, и я порадовался, что она воодушевленно взялась за дело.